Поначалу, приехав в Ленинград, он был ошарашен городом, его стройностью и красотой, множеством людей, простором и магазинами, товарами. А с деньгами было ох, как туго, и он решил заработать. Сел и написал очерк. Очерк о тетюхе, как живет глубинка, чем занимается молодежь, какие трудности у них и какие радости. И отнес его в центральную газету «Ленинградскую правду». Самое удивительное, что очерк приняли и напечатали. Он сам даже как-то не особенно на это рассчитывал. Вот это был сюрприз. Напечатали и заплатили деньги, по его меркам, немалые. Петя решил истратить их на шоколад. Он никогда его не ел, но знал, что это шикарно и очень вкусно. Он и купил его пачек 10-15. «Чего уж мелочиться», — думал он. «Люди покупают понемногу, потому что денег нет, а у меня деньги есть, и надо купить как можно больше». Он вообще был человек не мелочный, широкий. Деньги за ценность не считал. Купил и все съел, сразу. И попал в больницу с тяжелейшей интоксикацией. Молодой сильный организм справился, но с трудом. Вышел из больницы похудевший, слабый, и приятель Леня Ушеров, с которым едва познакомился при поступлении в институт, предложил: «Поехали, Петро, на море, в Алупку, у меня там дружки. Поживем у них, ты поправишься, а без денег как-нибудь обойдемся, не впервой». И они поехали. Петя поехал навстречу своей судьбе. Жарким июльским днем 1920 года в небольшом сквере в Петрограде сидели две молодые женщины и оживленно беседовали. Их дочери, Талочка и Галя, лет 5, играли рядом в песочнице. А они только что познакомились и с удовольствием рассказывали о себе. Вот уже несколько дней, как они приходят сюда, но только сегодня решились обратиться друг к другу. Представились. Нина Ивановна Московская, Екатерина Петровна Медведева. Ниночка невысокого роста, с лицом спокойным и серьезным, не слишком разговорчивая, но приветливая, с улыбкой доброй и открытой. Катюша стройная, с небольшой, гладко причесанной, изящной головой, очень живая, с переменчивым, неспокойным лицом. Полная противоположность друг другу, поистине лед и пламя. Но сошлись они мгновенно, сошлись с первого слова и взгляда на всю жизнь. Катюша, Каюшка, рассказывала, что мать ее, Текла Звершановская, когда-то красавица знатного польского рода, богатого в прошлом. Отец, грек, уже покойный, в молодости человек яркий, увлекающийся, неистовый, фантазер и авантюрист, одержимый нелепыми прожектами, любивший жену до страсти и промотавший все ее состояние, вкладывая деньги в явные глупости. Сейчас приехали из Витебска. Муж ее, Павел Николаевич Медведев, переведен в Петроград указом самого Луначарского. Для организации здесь, в Петрограде, учебного института гуманитарных искусств и наук. И Павлуша занят подбором коллектива, составлением программ и всего, связанного с организацией такого большого и важного дела. Он пропадает с утра до ночи. Они с Талочкой его редко видят и скучают, скучают. Когда она рожала, он был на фронте, и ей было страшно, что он не увидит своего ребенка. «Очень-очень страшно», — говорила Катюша, и на лице ее был неподдельный ужас. «Я послала телеграмму, что у нас девочка, чтобы он постарался поскорее приехать, а он ответил: назвать Натальей. Представляете? И все». Ниночка улыбнулась. Ей было приятно слушать и смотреть на эту живую, красивую женщину. Сама она готовила мало, муж ее Михаил Иванович, главный инженер на электросиле. По глазам Катюши она видела, что та понятия не имеет, что такое электросила. Но объяснять не стала. Она вообще была немногословна и очень серьезна, сказала, что у нее есть еще одна дочь, Тамара, постарше на год. Сейчас она дома и занимается с педагогом немецким языком. Катя рассказывала про своего Павлушу, какой он чудный, талантливый, какая у них прекрасная семья, как все они любят друг друга, и вся светилась от радости и счастья. «Как это хорошо, когда любишь», — думала Ниночка. Она бы не смогла так откровенно говорить обо всем, как Катюша, но она не осуждала, а как будто даже завидовала, насколько легче говорить, чем таить в себе, думать и молчать. Вдруг потянуло прохладой и пошел дождь. Да какой! Женщины подхватили девочек и побежали. «К нам, к нам! Наш дом, вот он!» Нина вбежала во двор, за ней Катюша с девочками. Оказывается, они жили рядом, на улице Майорова, 26. И вот они уже переодевают обувь, девочки прыгают и радуются этому маленькому происшествию. Катюша осматривается. Квартира московских была настоящей профессорской квартирой. Хотя Михаил Иванович не был профессором, он был известным инженером, крупнейшим специалистом по гидротурбинам и турбогенераторам. Его турбины до сих пор стоят на Волхове, на Саянах, в Шатуре. А в 1920-е годы, когда советская промышленность только зарождалась, электроэнергия, а значит турбины, были жизненно необходимы. И профессия Михаила Ивановича была одной из самых востребованных и важных. И огромная квартира в центре города была, безусловно, данью уважения к его авторитету и заслугам. Квартира была с ковровыми дорожками в длинных коридорах, тихим большим кабинетом со старинным глобусом на специальной подставке и барометром на стене, картинами в потемневших рамах, книжными шкафами и огромным письменным столом, где в идеальном порядке разложены были книги и бумаги. Где-то в середине коридора была двустворчатая застекленная дверь в большую столовую с овальным столом посередине, буфетами во всю стену, наполненными вазами. Было множество и других помещений, до которых Катюша так и не дошла. Коридоры уводили куда-то вглубь квартиры, откуда даже не доносилось голоса. Домработница принесла на подносе чайники, чашки, вазочки со сластями, и все сели за стол пить чай. Разговор теперь зашел о квартире, какая она большая и красивая. «А вы? Вы где живете?» — спросила Ниночка. И тут выяснилось, что поскольку они совсем недавно приехали, квартирой они не обеспечены. Живут в общежитии временно, но, конечно, скоро, уже совсем скоро, квартиру им дадут, и тогда они будут очень рады видеть у себя гостей. Катюше было очень неприятно сознаваться в том, что по существу жить им негде. Их ведь четверо. С ними живет мать Павлуши, Евдокия Илларионовна. Говорить об этом не хотелось. Было стыдно и неудобно, но то позвал Луначарский, а то вдруг жить негде, будто обманывала. Катюша сразу как-то сникла, погрустнела и заторопилась домой. Но Нина остановила ее. «Катюша, вы все можете жить у нас, вы еще не видели, но у нас очень большая квартира, и места всем вам хватит, поверьте. Миша, уверяю вас, будет очень доволен, что я вас пригласила. Давайте завтра в нашем скверике решим все окончательно. Договорились?» Это был поистине царский жест. Отдать другому то, что в данное время для него жизненно необходимо и бесценно, и даже не заметить этого, и никогда в течение всей долгой жизни не поставить себе это в заслугу. Поведение редкого достоинства и благородства. А Катюша? Могла ли она еще час назад, сидя на скамеечке в небольшом Петроградском сквере, вообразить, что она станет обладательницей прекрасной квартиры в самом центре северной столицы? На всю жизнь. До 41-го года. Того времени, когда грянет война, и эта жизнь кончится. И летом 1920 года Медведевы переехали в квартиру московских на улицу Майорова, в дом 26. Когда Катюша превозносила таланты своего мужа, она нисколько не преувеличивала. В конце 10-х, начале 20-х годов 20 века старинный губернский город Витебск, откуда они только что приехали, переживал культурный взлет. Здесь расцветало творчество Марка Шагала, Мстислава Добужинского, Произрастало новое искусство Казимира Малевича и его школы. Музыкальную жизнь города представлял оркестр «Малько». Театральными коллективами руководили Сумароков, Унгерн. Гастролировал Петроградский театр Гайдебурова и Скарской. Наконец выходил журнал «Искусство», отражавший всю необычность и культурное своеобразие Витебска того времени. Именно здесь начинал свою научную деятельность тот круг гуманитариев, творчество которых получило теперь мировую известность. Впоследствии его назовут «кругом Бахтина». Здесь, в Витебске, были написаны их первые научные и философские труды. И без всякого преувеличения можно сказать, что важнейшую, а может быть даже определяющую роль в формировании профессиональной гуманитарно-интеллектуальной среды в Витебске сыграл Павел Николаевич Медведев. И двигало им твердое убеждение, что необходим новый подход к изучению художественного творчества. Осуществить задачу построения новой научной теории художественного творчества, по мысли Медведева, должен был научно-исследовательский и одновременно учебный институт гуманитарных наук и искусств, который и предполагалось открыть в Витебске на базе Пролетарского университета, преподавателем и ректором которого он был. Создать такой институт не удалось, хотя Медведев и заручился поддержкой Луначарского и разработал научную программу института. Тогда, опять-таки с одобрения Луначарского, решено было создать нечто подобное в Петрограде. Исподволь он подбирал и находил будущих сотрудников. Лекторами университета должны были стать Пумпянский и Каган. Когда в Витебск приехал Бахтин, а затем в пододел искусств, которым руководил Медведев, и где уже работал юный Солертинский, был выписан Волошинов. Все они должны были стать сотрудниками Института гуманитарных наук в Петрограде. Но по идеологическим, да и финансовым причинам, институт так и не появился. Однако усилия Павла Николаевича не пропали даром. Подобным институтом стали домашние собрания «Круга» сначала в Витебске, а затем и в Петрограде. Его идеи легли в основу общей, по слову Бахтина, концепции словесного художественного творчества. Довольно скоро концепция получила обоснование и развитие в трех известных монографиях: «Формальный метод в литературоведении» 1928 Медведева, «Марксизм и философия языка» 1929 Волошинова и «Проблемы творчества Достоевского» 1929 Бахтина. Таким образом, в трудах Медведева, Волошинова и Бахтина концепция вылилась в оригинальную теорию социологической поэтики. Это был плодотворный путь, который открывали ученые-новаторы. Понятно, что жизнь Павлуши была напряженной, до краев наполненной работой. Сюда, в петроградскую квартиру, приходили его единомышленники, говорили, спорили, находили слова для новых своих мыслей, смыслов, думали, размышляли вслух. Надо сказать, что тема «Круга» Бахтина, как диалога суверенных созданий, получила распространение еще при его жизни. Но научно обоснованный характер она приобрела лишь в последние годы, когда появился целый ряд работ, ей посвященных. И в частности, работы сына Павла Николаевича, Юрия Павловича, Юрки, Юраши, одаренного филолога, последователя и яростного сторонника своего отца, которому уже за чертой жизни понадобилась защита сына. И лучшего защитника он никогда бы не нашел. Пожалуй, сейчас можно говорить о том, что деятельность «Круга» реализовалась в трудах, сыгравших очень важную роль в литературном и культурном процессе не только своего, но и нашего времени. Более того, без преувеличения скажем, они стали культурными памятниками эпохи. Приехав в Алупку и едва устроившись, друзья устремились к морю. «О море! Как описать тебя? Прекрасна ты в тихую погоду, когда вся синь небес, как в зеркале, отражается в безбрежных водах твоих». а яркое солнце сверкает в случайной ряби, словно россыпь алмазов, брошенных небрежной рукой. Прекрасно и в непогоду, когда грозные валы накатывают и бьют о берег, когда вдруг покажется оно седым и старым, но негодующим и страшным в своем гневе, и захватывающим своей грозной песней. Оно всегда разное, и потому оторваться от него невозможно. Каждый миг меняет его цвет, прозрачность, меняет дыхание и те слова, которые оно всегда говорит тебе. Говорит, тебе остается лишь услышать. Едва расставшись, вспоминаешь, как о единственной и непрошедшей любви, и тоскуешь. А когда встречаешься, радуешься так, что ломит сердце от полноты счастья, от полноты жизни. Петя на югах не бывал никогда. Его морем было японское, и черное виделось прекрасным, синим, ярким и манящим. И первой, кого он увидел здесь, на этом море, была потрясающая девушка. Она как раз подавала мяч, ее компания играла в волейбол и делала это так красиво, артистично, легко и точно, что Петя остановился как вкопанный. Это потом он узнал, что она была капитаном юношеской сборной Ленинграда по волейболу. А тогда не мог оторвать взгляд от ее точеной фигуры, мгновенной реакции, резких точных движений. Он видел ее разгоряченное юное лицо, поглощенное игрой, видел сверкающие глаза, разметавшиеся темные волосы, и она казалась ему несказанно прекрасной. Никогда он не встречал девушки лучше. Он все смотрел, и прежняя жизнь разлеталась, как утренний туман под солнечным ветром. С этой минуты, на многие годы вперед, именно от нее будет зависеть тонус и состояние всей его жизни. Они познакомились. Она была профессорской дочкой, Наташа, Талочка, Натали, избалованной семьей и окружением. Приятель Никита Толстой, сын Алексея Николаевича Толстого, о котором Петя и слыхом не слыхивал. Они вместе снимали дачу в Лисьем носу, по утрам скакали на лошадях по тенистым лесным дорогам, и он, Никита, писал ей смешные стишки. «Ах, Наташа, ах, Наташа, хороша ты, да не наша». А Федор Сологуб, человек в возрасте, умудренный жизненным опытом, был и вовсе к ней неравнодушен. Относился тепло, по-отечески и написал в ее девичий альбом стихи совсем непростые. Случилось это в детском селе, куда семья Павла Николаевича, дружившая с Сологубом, время от времени приезжала на лето. И были навеяны поэзией Пушкина, его неизбывным здесь присутствием. «Весна пленительная ваша, вернее, тепленький апрель, напоминает мне, Наташа, стихи поэта про Адель. Играй, Адель, не знай печали, хариты, лель тебя венчали и колыбель твою качали. Венка Адели не стряхнете вы с головы, в нем много сил. Подумайте, ведь вы живете в том доме, где сам Пушкин жил». На эллинские ваши глазки здесь царско-сельский веет хмель. В них будущего все завязки, какую ж изберете цель? Хоть можно пошалить немножко, какой без шалости Эдем. Но все ж не прыгайте в окошко, ни для чего и ни зачем. Недаром Пушкин настороже, там на скамеечке сидит. Хоть призадумался, а все же всех нас он видит и следит. Добру и злу внимая равнодушно, не ведая ни жалости, ни гнева. 9 июля 1926 года. В ее доме поэты, писатели, музыканты, интеллектуальная элита. Коллекции фарфора, редкие книги, а он — сын лудильщика со станции Тетюхи. Неправильно ставит ударение в словах, говорит «буби», «крести», вызывая ее смех и недоумение. Он провинциал, малоразговорчив, зажат, но хорохорится, старается изо всех сил понравиться, что-то все время придумывает, привирает, лишь бы как-то ее задеть, заинтересовать. А она смеется, то ли над ним, то ли с ним вместе, непонятно. Он был красив, сложен как греческий бог, с длинными стройными ногами, широкими плечами и сильной шеей, словно колонной. В его зеленых глазах она видела глубину и, внезапно погружаясь в нее, уже не слышала, что он такое говорил, придумывал или врал. Какая разница? Ее тянуло к нему. Хотелось просто молчать и идти рядом, куда не важно.